Я отнес его в кровать. Он, старый партизан, знает, что надо делать. Тут же стал пробовать водить ногой из стороны в сторону. Боль пришла с опозданием чуть ли не на пару часов. Я позвонил, о, как я вас обожаю, мои белые халаты, своему другу-хирургу. Место в больнице у нас еще было до того, как приехала скорая. Врач и фельдшер, молодые женщины. Потыкали здесь, там, где отжал зубы от боли. Диагноз можно было не объявлять. Это мы уж все проходили с мамой. Завтра начнется другая жизнь. Кому, сколько. Ничего не знаю пока про тарифы, про сиделок, про срок пребывания в больнице. Утро началось с недоумения. Зачем писать, если не о чем писать? Вечер кончается неуверенностью. Стоит ли писать, когда есть о чем писать? 25 июня 2000 года. В Ленинском РОВД, куда Виктора Николаевича передала армейская контрразведка, страшно потешались. Ну-ка, столько лет самозванец лампаса носил. Его все за генерала принимали. Мало того, Виктор Цыганов, его подлинная фамилия, ни дня не служил в армии, даже не был жителем России. За операцией отнекиваться Цыганов не стал. В большой свет его ввел Дмитрий Тимофеевич Язов, маршал Советского Союза. А случилось это так. Бывший комсомольский партийный работник Виктор Николаевич в начале 90-х стал челноком. Мотался в Москву за товарами. Случайно познакомился с людьми, знающими Язова. Тот только вышел из тюрьмы после неудачного госпереворота. Цыганов напросился на аудиенцию, привез продуктов, сало там, колбасы с Полтавщины. Дмитрий Тимофеевич бедствовал, и передатчики пришлись кстати. Потом Цыганов свел журналистов вечерней Полтавы с маршалом. Те сделали шикарный материал, бывшему министру обороны понравился. Ну и пошло-покатилось. В ноябре 1994-го у Язова случается несчастье. Умирает сын. Цыганов носится по Москве, пробивает место на кладбище, добывает деньги и продукты. Именно на тех похоронах он впервые надевает форму генерала. Фуражку и рубашку крадет у Язова. Маршал поморщился, но промолчал. Так украинский челнок Цыганов стал российским генералом. А. Синельников, «Комсомольская правда», 8 июня 2000 года. Хорошо, что мы еще убедили Виктора Николаевича не присылать духовой оркестр в день Натиных похорон. Но он и без того отличился. Сначала выразил соболезнование мне лично, приехав на проспект Мира без звонка, а потом прислал автобус с ротой солдат, на плечи которых гроб с Натиным телом опускался дважды, и в морге, и крематории. Большая Наталья расстроила генерала, сказав, что ни Хазанова, ни Винокура на похоронах не будет. Тогда он адресовался к Сережке. — Где будет фуршет? Сережа, довяз от смеха, ответил. — Фуршета не будет. Виктор Николаевич не смутился. В ожидании Натиной очереди на кремацию подсел к нам в «Опель», развернул заранее приготовленный бутерброд и, сославшись на диабет, тут же его прикончил. Рота солдат сильно напугала наших старушек. В тот самый момент, когда заработал механизм, забравший НАТО уже навсегда, выдала несколько оружейных залпов за стенами крематории. А потом на улице эта рота вдруг прошла перед нами строем, чеканя шаг, зачем-то равняясь на меня, самую штатскую из всех невоенных. 26 июня 2000 года. Теплоход Федор Шаляпин. Пассажиры взбунтовались, собрались на нижней палубе, и одна инициативная тетка грозилась развернуть судно в Москву. Странно. В первый день гневаться пока особенно не на что. Ну да, еда, но, может быть, рваные полотенца. Пассажиры заплатили немалые деньги, и котлеты с макаронами на завтрак — это, наверное, чересчур. Инициативная тетка наверняка смотрела «Броненосец Потемкин» и знает, с чего нужно начинать для страстки. Она и меня сегодня успела задеть. Я собирался выйти на берег на зеленой стоянке в Сосенках и столкнулся с ней на лестнице, в тот момент, когда нас спрашивал у артиста Лукинского,